Глава 8. На следующее утро Таисия еле встала. Они допоздна засиделись в номере с Кристиной, поужинали вместе, посплетничали по девичьи. Когда-то вечерние посиделки были их любимым времяпровождением. Грайлих при всей занятости старалась почаще болтать с внучкой на диване под пледом, с чашкой зеленого чая с каплей молока для нее и черного с сахаром и лимоном для Кристины. Мягко светил оранжевый абажур. За окном был ветер или падал снег, а в доме царил уют, и им было так хорошо вместе. С годами они поменялись ролями. Все чаще занята была Кристина, все реже находилось время поговорить не спеша. Вчера счастливое время вернулось, и они засиделись до поздней ночи. Таисия не отпустила внучку в усадьбу, не хватало еще за полночь по темному лесу бродить. В результате они проспали. Кристина вскочила и побежала на работу без завтрака и душа. «В 20 лет ты прекрасен даже заспанный». А Таисия поковыряла сырники, неизменно выбираемые на завтрак, привела себя в порядок и вышла к тыльной стороне дома в ожидании машины. В носу защекотала. Она чихнула и обернулась, ожидая увидеть поблизости кошек. Кошки действительно были. Два одинаковых, огромных, пуховых шара. Только цветом различались. Одна полностью черная, вторая белая. Сидели у дверей, уставившись на актрису. «Кыш!» — не слишком уверенно сказала Таисия. «Одно дело драные кошки, а говорить такое пушистым шарам даже как-то неудобно». Дверь распахнулась, во двор вышла Серафима. «Демик, Гелик, быстро домой!» Грейлих снова чихнула. «Прости, я стараюсь не пускать их постояльцам. У тебя аллергия на кошек?» «Не то чтобы аллергия. Думаю, я их просто не люблю. И организм таким образом меня предостерегает при их появлении». Синие бусинки из клубка черной и клубка белой шерсти глянули с сожалением. Таисия даже моргнула, не померещилась ли. Откуда у кошек разумные мысли? «И давно у тебя живут эти Болик и Лёлик?» — спросила она Серафима, усаживаясь в машину. «Кто? Ах, Демик и Гелик! Одному 5 лет, другому 3. Когда я увидела полную противоположность Демику, то не могла не забрать его себе. И, конечно, назвала Геликом». «Как Гелендваген?» Теперь сожаление мелькнуло в глазах Серафимы. Или снова показалось. «Демик — это демон, Гелик — ангел. Черный и белый, плюс и минус. Так сказать, борьба и единство противоположностей. Разные полюса». «И что, действительно противоположности?» «Конечно. Поэтому и дружат, не разлей вода. Коты — это украшение человеческой жизни. Меховые цветы, — сказал кто-то. Вот именно так». Таисии не пришлось выражать искреннее фи. В машину впорхнули Лёля с Леной. «С чего начнем? Сразу поинтересовалась Лена. Глазки загорелись, неожиданное приключение среди рутины взбодрило. «С приличного торгового центра в Серафимовске. Надо же приобрести реквизит», — ответила Таисия, и как только машина тронулась, погрузилась в свои мысли. Как-то она слишком расслабилась, расхулиганилась. Где привычная степенная жизнь, светская болтовня и походы на выставки? Где дистанция с народом, так сказать? Грайлих удивилась самой себе. Новая жизнь ей определенно нравилась, как и новые знакомые. Они разделились, как договаривались. Серафима и Лёля отправились к соседям. Таисия и Женя в университет. Квартира находилась в 9-этажном доме, что порадовало. Больше вероятность, что кто-то выйдет из подъезда. Женщины застыли на старте. Им повезло, буквально через пару минут дверь распахнулась. Оттуда вылетел подросток, не глядя, буркнул «здрасте», когда женщины удержали дверь и юркнули внутрь. Подъезд ухожен. На подоконнике между этажами стоят цветы в горшках. Вот и квартира профессора. Знать бы, с какими соседями нужно говорить. А может, и вообще ничего не выйдет. Все на работе. На звонок в самой ближней дверь в дверь квартире никто не ответил. Женщины уже собирались идти к следующей, но замок щелкнул, и на пороге появилась женщина с маленьким ребенком на руках. «Вы из поликлиники?» — шепотом спросила она. «Нет, мы просто хотели поговорить о вашем соседе». Серафима кивнула на дверь соседней квартиры. нам уже приходили из полиции». «Мы не из полиции», — зашептала Серафима. «Нашу подругу хотят обвинить в убийстве, хотя она ничего такого не делала. Мы не будем вас слишком беспокоить, всего пара вопросов. Нельзя, чтобы женщину с маленьким ребенком посадили в тюрьму. Малыш останется без мамы». Женщина вздохнула. «Заходите, я сейчас уложу ребенка, он как раз заснул». «Профессор, ваш сосед, остановился в гостинице в Балтужеве». «Я знаю, что он уехал, но не знала, куда. Мы думали, что хотя бы немного отдохнем от него, но нам повезло больше. Мне стыдно, конечно, но не слишком. О покойниках плохо не говорят, но Роман...» «Он не оставлял вам ключ перед отъездом?» «Шутите? Мы постоянно ругались. Меня зовут Лена, кстати». Женщины представились. «Давно вы тут живете?» «Мы купили эту квартиру 3 года назад. Сначала он был таким милым, мы еще обрадовались, что повезло с соседом. А потом, месяца не прошло, ему что-то не понравилось, я даже не помню причины ссоры, и он превратил нашу жизнь в ад. Музыка орала всю ночь, ребенок кричал, муж не мог спать после ночного дежурства. Куда мы только не обращались, все бесполезно, как заколдовали. И вдруг тишина. Мы снова в раю. Полиция спрашивала, не знаем ли мы о его проблемах со здоровьем. Но откуда нам знать, если мы даже не разговаривали 3 года? Он же вроде умер от сердечного приступа или инфаркта. Но вы сказали, вашу подругу обвиняют в убийстве? Его отравили. Правда? Именно отравили? Да. А почему вы удивились? Ой, тут такая история. Романовы — это соседи напротив. Считают, что Григоревич отравил их кота. Он постоянно обвинял их, что Барсик гадит в подъезде. Но он ничего такого не делал. В подъезде всегда чисто. Что случилось с котом? Вы не поверите, что взрослый мужик, да еще профессор, может так себя вести. Он подбрасывал кошачьи какашки в их почтовый ящик. Представляете? Скандал был. Пух и перья летели. А через неделю кот умер. Романовы даже экспертизу заказали. Выяснилось, что он отравился. Но отраву съел, или правда Григоревич его отравил? Кто же это докажет? Он не успел приехать, как начал лапать горничную. К вам не приставал? Да? Ужас какой-то. Зажимал в подъезде. Он больной. Я не рассказывала мужу, но предупредила Григоревича, что камера в подъезде все записывает. И больше он не подходил. «Вы так смело открыли нам дверь?» — сказала Лёля. «Даже не спросили, кто пришел. Когда я узнала, что Роман больше никогда не вернется, почувствовала такую свободу, как будто снова начала дышать свежим воздухом и совсем забыла о безопасности. Вы пойдете к Романовым? С ними тоже будете говорить? Хотелось бы. Я провожу вас, а то Татьяна Александровна вас не впустит». Татьяна Александровна оказалась невысокой, полной, очень энергичной женщиной за 70 с крашенными кудряшками. Муж, появившийся за ее плечом, наоборот, был высоким, худым, лысым, с унылым выражением лица. Как только Елена объяснила, зачем они пришли, хозяева тут же пригласили их в комнату, не слушая возражений, поставили чайник и выложили на тарелочку печенье. «Я уверена, что он убил нашего Барсика». 15 лет кот каждый день ходил на улицу, и с ним ничего не случалось. Но у нас нет доказательств. Муж взял жену за руку. «Не волнуйся, мы ничего уже не можем изменить». И он так ужасно обращался с молодой парой, Леной и Стасиком. Они куда только не писали, все бестолку. А нам каково? Ребенок надрывается, музыка орет. Мы и участкового вызывали, и в управляющую компанию писали. Знаете, что он отвечал? Что не может работать без громкой музыки. Для этого есть наушники. Вредно для ушей. Хотя я уверена, что он как раз сидел в наушниках, чтобы не слышать, как грохочет его музыка. Не могу поверить, что его больше нет. Знаю, о покойниках не стоит говорить плохо, но он действительно был мерзким типом. Мужчина вздохнул. Когда они только переехали сюда, Григоревичи, его жена была такой жизнерадостной, очень милая девушка. Не прошло и года, как она потухла. Сгорбилась, не поднимала глаз. Я заходила к ней пару раз, когда его не было, спрашивала, все ли в порядке и можем ли мы чем-нибудь помочь. Но она просто говорила, что все хорошо, и закрывала перед нами дверь. Кроме последнего раза. Я видела, что она не в себе, и уговорила дать мне номер телефона ее матери. Я рассказала ее маме, что происходит, и она сразу же приехала и забрала Анечку. «Больше она не вернулась», — подтвердил муж. «А этот негодяй стучал в нашу дверь, орал, что это мы ее подучили. Так его правда отравили? Рано или поздно это должно было случиться. Он портил жизнь всем, с кем сталкивался». Вернувшись на улицу, женщины переглянулись. «Похоже, ничего интересного мы не узнали. Может, Таисель Санне повезло больше? Давай попьем чаю в каком-нибудь кафе и напишем ей, что мы закончили». Грайлих и Лена, переодетая прямо в торговом центре в мешковатые широкие джинсы, приличные кроссовки и футболку оверсайз, без труда попали на территорию университета в парк, где среди высоких деревьев разбросаны общежития и учебные корпуса. Здесь было тихо, до начала учебного года еще далеко, а вступительные экзамены закончились. Но как только они попытались войти внутрь, тут же нарисовался охранник. «Мы хотели бы осмотреть университет», — сказала Таисия, высокомерно задрав голову. «Падайте ниц, презренные холопы!» Королева явилась. Но на охранника ее демонстрация не произвела никакого впечатления. «У вас назначена встреча?» «Нет, мы просто приехали по делам, и я решила заодно познакомиться с университетом, куда собирается поступать моя крестница». «Вы можете погулять по территории, это не запрещено». «Мы надеялись осмотреться внутри, на факультете истории». «В здание не пускаем». «Что же делать?» Голос взлетел на пару октав. «Евочка хотела бы учиться у профессора Григоревича, но я не могу отпустить ее непонятно куда, не убедившись». На лице охранника мелькнула брезгливость. «С ним что-то не так?» «Он профессор, с нами не разговаривает. Вы это, пройдите через парк, и вон там слева будет исторический факультет. Внутрь вас не пустят, но посмотрите, как это выглядит. Преподавателей все равно нет на месте, все в отпусках. Каникулы?» Они прогуливались по парку, а Таисия думала, что вполне могла отпустить сюда настоящую крестницу. Видно было, что за парком и зданиями ухаживают. Корпуса общежитий выглядели новыми и современными. В дверях, ведущих на исторический факультет, лязгнул замок, и на пороге появилась пожилая женщина в рабочем халате. Грайлих тут же подскочила к ней. «Не подскажете, где можно найти профессора Григоревича?» «Второй этаж», — буркнула женщина. Видимо, слухи о его смерти до нее еще не дошли. «Только там никого нет, каникулы. Кто будет в кабинете сидеть в такую погоду? У всех эти творческие отпуска». Она взглянула на Таисию и ахнула. «Это же вы! Ну, это артистка!» «Я...» — пропела Грайлих. «Ух, мне не поверят, что вы вот так!» «Я старая зануда, но хочу быть уверена, что можно отпустить сюда мою крестницу». Лена сдула челку. Пузырь жевательной резинки лопнул с громким треском. «Переигрывает. Никак не крестница звезды. Хотя...» «Ее мать, племянница моего мужа, ничего не понимает. Ей главное — диплом. А я хочу разобраться в обстановке, если место ужасно. Ты же не сможешь хорошо учиться, правда?» «Правда», — согласно кивнула женщина. «Ну, дети тут разные. Есть избалованные, иностранцев много. А преподаватели? Вот, например, нам говорили о профессоре Григоревиче». «Да уж, профессор. Если ваша крестница попадет сюда, то лучше ей выбрать другую специальность». «Что в нем плохого?» «Он может быть любезным, но если ты ничем ему не полезен, вытрет об тебя ноги. И он заваливает студентов просто так, а не потому, что они плохо знают предмет. Тут у нас одна девочка попала в больницу. Не выдержала его давления. Потом родители забрали ее домой. Представляете, сколько денег вбухали, сколько сил, и все коту под хвост. Псу. Что? «Да какая разница? Я бы не пустила свою дочку у него учиться». «Спасибо большое, вы нам очень помогли». «Да не за что. А это, автограф можно?» Женщина пошарила по карманам. «Только у меня ничего нет, ни ручки, ни бумаги. Эх!» «А телефон есть?» «Телефон? Есть». «Ле? Евочка, сейчас сфотографирует нас вместе, и тогда вам все поверят». Женщина обрадованно достала телефон. «Вот тварюга», — сказала Лена, когда они отошли подальше. «Всем хамит, над студентами издевается, все жалуются и ничего. Как так? А с прикидом что потом делать будем?» — поинтересовалась она безо всякой связи. «С прикидом? А, ты про реквизит? Так он твой». «Не, я не могу. Дорого же». «Все нормально. Это за помощь». «Правда, что ли? Ну, тогда ладно. Но мы ж ничего не узнали». «Мы узнали кое-что новое. Надо найти девочку, которая бросила учебу». «И как мы ее найдем?» «Придумаем. Вон, видишь две девушки у стенда с объявлениями исторического факультета? Попробуй с ними познакомиться». Через час они вчетвером встретились в маленькой кофейне на пешеходной улице. Отчитались о полученной информации. «Выходит, кроме этой девочки мы ничего нового не узнали. Девчонки, с которыми я познакомилась, сказали, что они с другого потока, но разговоры ходили. Говорили, что профессор доводил ее до слез, и в конце концов она не выдержала и съела упаковку каких-то таблеток. Дело замяли, но после больницы она уже не вернулась. Скотина! Я рада, что он умер. Почему ему все можно?» Возмутилась Лена. «Уже нельзя. Что-то не сошло ему с рук. Но вот что?» Девчонку звали Светой. Фамилию они не знают. «Так что теперь, домой? Все равно ничего о ней больше не узнаем». «Теперь мы попробуем поговорить с его бывшей женой». «Только мне в садик, не забудьте!» Заволновалась Лена. Таисия открыла в телефоне фото протокола, тайно снятого в кабинете следователя. На звонки с незнакомых номеров сейчас редко отвечают. Надо написать ей в мессенджере. «А что ты напишешь?» «Что хотим поговорить о профессоре». Тут же раздался обратный звонок. «Мне надо приехать в полицию?» «Она приняла меня за работника полиции», — шепнула Грайлих и деловым тоном сказала в трубку. «Нет, достаточно поговорить по телефону». «Ну, что вы еще хотите? Даже после смерти он не дает мне покоя». «Вы развелись с Григоревичем?» 10 лет назад, когда потеряла ребенка. Я не могла говорить об этом в прошлый раз. Слишком тяжело. По телефону проще». «Тогда, узнав, что я беременна, он издевался надо мной. Кричал, что я дура, что этот ребенок не нужен, и заставил меня от него избавиться». «Какой ужас». «Ужас случился потом. Он немедленно обвинил меня, что я лишила его долгожданного ребенка. И я чуть с ума не сошла, не могла понять, что происходит, где правда». «Мне жаль». «Я думала, что умру, но пришла соседка, позвонила моей маме, и та сразу забрала меня. Если бы не Татьяна Александровна, меня бы не было в живых. Моя мама, она замечательная, держала Романа подальше от меня». «Григоревич хорошо ладил со своими студентами?» «С некоторыми слишком хорошо. С девушками, конечно. Я была не первой студенткой, с которой он встречался. Уж точно не последней. Он был таким обаятельным. Но когда после смерти папы оказалось, что мы больше не так богаты, как он думал, он изменился. Сначала я не замечала, что мы все реже видимся с друзьями, с мамой. Всегда находились оправдания. И они всегда казались такими разумными». «А как же его семья?» «У него не было семьи. Родители умерли», — он так сказал. «Когда мне позвонили из полиции от вас, я ушам своим не поверила. Даже мертвый он напомнил мне о себе. Думайте, что хотите, но я рада, что он умер». «Спасибо, что поговорили со мной. И извините, что я вызвала эти воспоминания». «Теперь я уже могу говорить об этом. У меня замечательный муж. Он меня спас. Я счастлива, и у нас ребенок». «Вы не слышали о студентке по имени Света?» «Вроде нет. Я 10 лет ничего не знала о романе, а то, что было раньше, не помню. Постаралась забыть, это больше меня не касается. С таким энтузиазмом затеянное расследование стало казаться безнадежным. В сериалах все легко, сразу появляется подсказка. А что делать в реальной жизни, если даже полиция не продвинулась?